Судьба трех царств висела на волоске, и все ждали, порвется ли он. Даже небесный Даос содрогался. Все поняли, что наступил критический момент, но они ничего не могли сделать. Что касается бесчисленных живых существ трех царств, они продолжали мирно жить своей обычной жизнью. Кто-то боролся за политическую власть, кто-то ухаживал за возлюбленной, кто-то читал стихи и фокусировался на учебе. Они понятия не имели, что судьба трех царств решалась в этот миг. Что происходит? Бог всех демонов, патриарх Субхути, Сухой Шип и другие были озадачены. Гигантские ладони старика Юаня опустились на Цзинина, сжав его в своих объятиях. Но не было детонации. Он не взорвался. Бог всех демонов, Субхути и остальная часть Союза Нувы были ошеломлены. Даже воплощение Сухого Шипа было ошеломлено. Никто из них не верил, что Цзинин боялся умереть. Цзинин должен был знать, что, если старик Юань захватит его в плен, это будет бессмысленно, и смерть все равно будет неминуема. Он даже не смог бы ранить старика Юаня. Все были в шоке. Сам старик Юань был в шоке. Он уже мысленно подготовился к самовзрыву Цзинина, но даже когда он, наконец, обвил руки вокруг Цзинина, он не взорвался. Судьба трех царств решается в этот момент. Когда Нин увидел, что ладони приближаются к нему, он решил самовзорваться. В этот момент его сердце было спокойнее, чем когда-либо прежде. Он стоял там один, его друзья и союзники были далеко, его дух был в состоянии полной тишины, но внезапно он обнаружил искру понимания в своем божественном теле. Искра проницательности, которую можно найти только в бесконечном одиночестве. По мере того, как приближалась смерть, Нин внезапно отказался от своих планов взорваться. Вместо этого он немедленно активировал технику «Одинокий бог мира». Чтобы продвигаться с помощью одинокого бога мира, нужно было найти искру проницательности, скрытую в божественном теле. В прошлый раз, когда он сделал прорыв, чтобы стать истинным богом, он преуспел из-за усилий, которые он потратил на овладение золотыми звездными бусинами небес. На этот раз, однако, это случилось потому, что в этот момент, когда вся судьба трех царств висела на волоске, его душа стала настолько необычайно спокойной и молчаливой, что он смог ощутить эту крошечную искру внутри себя. Свист. Пальцы старика Юаня сжались вокруг Цзинина. Цзинин не взорвался. «Все кончено», — покачал головой бог всех демонов. «Все кончено». Верховные власти Союза Нувы качали головами, на их лицах было отчаяние. Они так старались, но почему-то Цзинин отказался самовзорваться. Последняя надежда трех царств исчезла. Нет, патриарх Субхути продолжал наблюдать. Он не поверит. Он отказался поверить, что его ученик был человеком, который боялся смерти. Грохот. Огромное количество энергии хаоса внезапно стало объединяться в большой поток, образуя огромный вихрь хаоса, который сконцентрировался прямо над Цзинином. Это еще не конец. Три царства еще не погибли. Когда Субхути увидел, как внезапно появился вихрь хаоса, он издал хриплый крик. Трем царствам еще не конец. Том 23, глава 32. В полушаге от мирового бога это, бог всех демонов, верховные власти Союза Нувы и воплощение демонического бога Сухого Шипа смотрели на внезапный вихрь хаоса. Все они напряглись, чувствуя, что аура огромной силы расширяется и размывается над ними. Эпицентр этой ужасающей ауры был в середине гигантских ладоней старика Юаня. Невозможно. Это невозможно. Старик Юань все еще сидел на своем престоле из лотоса, теперь его лицо полностью изменилось. Он остро ощущал страшную силу, исходящую от Цзинина, которого он все еще держал в руках. Ясно, что Цзинин стремился оттолкнуть его. Он совершил прорыв. Старик Юань пережил войну, которая закончилась изначальной эрой. В самом конце этой войны мать Нува совершила прорыв, чтобы стать мировым богом, поглотив огромное количество энергии хаоса, а затем доминировать над всеми своими врагами. И вот в такой момент появился вихрь хаоса. Старик Юань сразу понял, что Цзинин совершает прорыв. Но Цзинин тренировался примерно 1000 лет. Ему всего 1000 лет. Он не может так быстро стать богом мира. И, судя по размеру этого вихря хаоса, похоже, что он не стал богом мира. Пока он им не станет, не сможет мне соответствовать. Старик Юань был тяжело ранен. Он знал, что это был критический момент, и он действительно не хотел проиграть. Проиграть означало погибнуть в руках этих местных дикарей, поэтому он все время утешал себя тем, что он победит. «Подойди сюда!» Старик Юань пытался крепче сжать Нина и вытянуть его. Бум! У Нина внезапно появились 3 головы и 6 рук. Его 6 рук сильно дрожали, но он все же смог оттолкнуть ладони старика Юаня. Огромный поток энергии хаоса продолжал вливаться в тело Цзинина. Божественное тело Цзинина постоянно совершенствовалось и преображалось, поскольку его сила истинного бога быстро трансформировалась в силу старейшего бога. Его аура росла в своей силе, он мог эффективнее сопротивляться. Черт, на этот раз старик Юань вытянул все 6 своих массивных ладоней. Бах, бум, бах. Нин продолжал блокировать удары и время от времени контратаковать. Только часть его разума была в битве. Большая часть его усилий была направлена на преобразование его божественной силы. Его тело продолжало все сильнее расти. Как это может быть? Как он может быть таким сильным? Даже если он, старейший бог, он не должен быть таким сильным. Старик Юань обезумел. Сила, которой обладал Цзинин, уже превзошла ту, на которую может быть способен старейший бог. 6 рукам старика Юаня теперь совершенно не удавалось подавить Цзинина. Конечно, старик Юань понятия не имел, что Цзинин культивировал как 18 демонических богов Тау, так и божественные способности истинного тела. Став старейшим богом, Нин будет таким же сильным, как 17 старейших богов, вместе взятых. Это было еще более мощно, чем 17 старейших богов, объединившихся в формации. Можно считать, что он находится в полушаге от мирового бога. Старик Юань не мог быть обвинен в просчете. Комбинация этих техник была крайне редкой даже среди старейших богов и наследных бессмертных. Менее 1 из 10 000 смогут быть на таком уровне власти. Сам король Пангей поднялся на 1-е место среди старейших богов после того, как овладел 3-м уровнем 18 демонических богов Тау, что позволило ему сплавить все 18 его тел воедино. Когда он позже стал богом мира, он стал невероятно мощным благодаря своей чрезвычайно сильной и стабильной основе. Старик Юань больше не может его удерживать, обрадовался бог всех демонов. Он больше не может удерживать Черного Севера. Будда Майтрия и другие также заволновались. Почему же так много членов верховных властей, бессмертных и демонических богов пожертвовали своей жизнью? Все ради победы над этим чужим и ради защиты их 3 царств. Теперь у них была надежда. «Ты должен победить. Тебе нужно победить», — волновался патриарх Субхути. Его тело начало заметно дрожать. «Умри, умри, умри». 6 рук старика Юаня набросились на Цзинина с дикой, неистовой силой. Раздался грохот. Поток энергии хаоса продолжал вливаться в тело Нина, в результате чего еще больше его сила истинного бога трансформировалась в силу старейшего бога. К настоящему времени более 70% божественной силы в его теле были силой старейшего бога, а остальная часть все еще трансформировалась. Он был настолько силен, что его удары были достаточно сильными, чтобы полностью блокировать атаки старого Юаня. С точки зрения силы, он определенно превзошел старика Юаня. В полушаге от мирового бога, если не появился истинный бог мира в полушаге мог быть описан как способный полностью доминировать над всеми противниками. Как такое могло произойти? Как он может быть таким сильным? Каким чертовым божественным способностям и тайным искусством он обучался? Старик Юань начал паниковать. «Мне нужно уйти, сейчас же». Не было времени для медленного размышления. Старик Юань мгновенно решил бежать. Как 1 из 9 божественных генералов, он был чрезвычайно хитрой фигурой. Он очень хорошо знал, что, поскольку Цзинин владеет техникой нинхорнского молниеносного змея, бежать ему будет крайне сложно. Это было одной из причин, по которой он не пытался уйти раньше и сосредоточиться вместо этого на попытке уничтожить экспертов 3 царств. Теперь его план состоял в том, чтобы использовать для побега то время, пока Цзинин совершает прорыв. Вжух! Старик Юань побежал с высокой скоростью по верху своего черного лотоса, и, как только он это сделал, он отдал приказ своим многочисленным духовным слугам. «Остановите Цзинина! Хочешь бежать?» Цзинин продолжал преобразовывать свою божественную силу, но все же превратился в полосу черной молнии и последовал за стариком Юанем. Хотя его божественная сила еще не была полностью преобразована, и эта битва замедляла процесс прорыва, это не имело никакого значения. Когда мать Нува сделала свой прорыв, чтобы стать богом мира, все было еще сложнее, поскольку ей нужно было еще больше божественной силы, но она все же смогла доминировать над всеми своими врагами в процессе битвы. Вжух! Черный молниеносный змей пронесся вперед через пустоту, легко уклоняясь от других основных сил и преследуя старика Юаня. Черт! Старик Юань почувствовал ненависть и сожаление. Он так долго готовился, у него было так много резервных планов, и ему даже удалось избежать риска собой во время войны, которая закончилась изначальной эрой, когда он увидел, что мать Нува совершила свой прорыв. На этот раз он решил раскрыть свое истинное «я» только после смерти сердца демона, и эти два союза пришли к прекращению огня, но затем он столкнулся с этим монстром, Цзинином. Хауи был монстром. Цзинин тоже был монстром. Хауи убил сердце демона и прорвал первую формацию Черного Лотоса. Цветок захват жизни Шиньну насильно ранил его. Саморазрушение членов верховных властей истощили большую часть божественной силы старика Юаня. С учетом моих способностей и если бы я был на пике своей силы, я бы не боялся сражаться с этим Цзинином. Но я нахожусь в чужом теле. Оно чересчур медленное. Старик Юань покачал головой. Он даже не мог летать со скоростью света. У него не было возможности сбежать. И, в отличие от Субхути, у него не было методов, которые позволили бы ему убежать в другой пространственно-временный континуум. Его единственным выбором было драться с Цзинином. Охрана Черного Лотоса. Старик Юань опять сел в позе лотоса. Черные цветки лотоса снова закружились вокруг него и накрыли собой площадь в 10 тысяч километров. Лепестки лотоса стали поворачиваться на месте, когда он накатил юношу ледяным взглядом. Нин просто стоял в пустоте, его аура продолжала расти все быстрее. 90% 100%. Вихрь хаоса над ним, наконец, начал исчезать. Цзинин посмотрел на старика Юаня, его глаза заполнились пугающим светом. Чужой настал тот день, когда ты умрешь. Тело Нина слегка размылось, когда он проявил свои 3 головы и 6 рук. Ты, дикарь, еще смеешь важничать передо мной? Старик Юань сидел на своем черном престоле из лотоса и отвечал холодно. Я, может быть, и тяжело ранен, но если мне придется сражаться насмерть, я все равно смогу убить такого неотесанного мужлана, как ты. Хаэм. Цзинин рассердился. Его 6 рук мгновенно простерлись через пустоту, растянувшись на десятки тысяч километров, и одновременно ударили черные цветы лотоса старика Юаня. 6 могущественных рук Нина были как 6 огромных топоров, которые яростно кромсали черные цветы лотоса силой, сравнимой с Пангу, в момент, когда Пангу отколол небеса от земли. Божественная способность захват звезды, искусство меча яркая луна, позиция разрушителя небес. Продолжай мечтать. Старик Юань чувствовал полную уверенность в себе. Охрана Черного Лотоса была тайным искусством бога императора Черного Лотоса. Она обладала невероятной защитной силой и была настолько прочной, что одновременные атаки Цзинина, Даосиста 3 частоты, бога всех демонов и хранителя Вечного Леса не могли ничем ей навредить. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Раздалось 6 мощных взрывов. Черные цветы лотоса вокруг него содрогались. Даже его лотос-престол содрогнулся, и несколько лепестков лотоса оторвались. Что? Старик Юань был потрясен. Как это возможно? Он лично обучался этой технике у бога-императора. Даже элитным старейшим богам трудно было бы разрушить эту технику. Нин тоже нахмурился. Он знал лучше, чем кто-либо еще, насколько он был потрясающе могущественным. Теперь он был в полушаге от бога мира, и его 6 ладоней были сопоставимы с оружием хаоса. Его навыки в искусстве мечей были невероятно высокими, и когда он использовал позицию разрушителя небес для ударов, он определенно обладал силой элитного старейшего бога. Он также использовал захват звезды, делая свои удары даже более мощными, чем у сердца демона. Одновременно он ударил 6 ладонями, и тем не менее, черные цветы лотоса не были полностью разрушены. Я сказал тебе, сегодня тот день, когда ты умрешь. Нин убрал 3 из 6 своих рук, а затем у него появился кроваво-красный меч и лиловая жемчужина. Глаза Нина были наполнены жаждой убивать. Если бы он не использовал лиловую жемчужину и вместо нее просто пользовался ударами грубой силы, он, вероятно, в конечном счете разбил бы охрану Черного Лотоса или полностью уничтожил бы божественную силу старика Юаня, а затем убил бы его. Но Нин чувствовал слишком большую ненависть к старому Юаню. Он не хотел ждать, и поэтому немедленно достал свое самое мощное оружие. Тело, находящееся в полушаге от бога мира, высшее искусство меча захват звезды и лиловая жемчужина, оружие, которое сопоставимо с оружием Дао, сила Нина уже перешагнула порог силы мирового бога. Том 23, глава 33, занавес меч. Когда старик Юань увидел, как Цзинин достал меч, он стиснул зубы. Мой черный лотос невероятно прочен и крепок. Ему нипочем мечи и сабли. Бум! Цзинин в белом сделал шаг вперед. Его тело быстро увеличивалось и стало в 30 тысяч километров в высоту. Это было соизмеримо с размерами черного лотоса. Затем он поднял столь же огромную лиловую жемчужину. «Ты будешь сломлен мной». Нин поднял лиловую жемчужину, наполнив ее мощным потоком божественной силы, который прошел через квинтэссенцию меча и сделал его еще более мощным. Огромный Нин держал лиловую жемчужину высоко в воздухе, затем яростно ударил по охране черного лотоса. Гнев, вылитый в этот удар, сделал его жестче всех предыдущих ударов. Используя все шесть рук, он даже не смог нарушить мою защиту. Теперь, только с одним мечом. Старик Юань холодно улыбнулся, жестко контролируя свою охрану черного лотоса, но потом его холодная улыбка стала еще и жесткой. Бум, бум, бум. Как будто небеса рухнули, в момент удара по черным цветкам лотоса, цветы полностью свернулись. Бесчисленные лепестки лотоса были мгновенно разорваны, в результате чего весь черный лотос начал рассыпаться. Оружие Дао. Старик Юань смотрел, как Нин взмахнул лиловой жемчужиной. Это оружие Дао. Это должно быть оружие Дао. В противном случае он не мог бы быть настолько сильным. Существовало много видов магического оружия. Над оружием хаоса было царство оружия Дао. Вообще говоря, оружие Дао использовалось исключительно старейшими богами и бессмертными хаоса. Для старейшего бога или наследного бессмертного было большой удачей приобрести его. Слабак просто не смог бы долго держать в руках оружие Дао, и, по правде говоря, Цзинин тоже не был достаточно сильным. Раньше, когда он наполнял его силой истинного бога, он был настолько слаб, что его удары не особенно впечатляли. Даже опытные фигуры, такие как Сухой Шип или Старик Юань, не подозревали, что его оружие было уже оружием Дао. Теперь, когда его божественная сила стала значительно мощнее, сила его оружия также стала намного более мощной. Тройные мечи, например, или бессмертные убийственные мечи едва-едва превзошли оружие хаоса. Их можно было считать почти достигшими оружия уровня Дао. Однако они были сопоставимы с самым слабым оружием Дао. Все еще существовала заметная разница между ними и настоящим оружием Дао. Теперь, когда Нин был в полушаге от мирового бога, его божественная сила была способна связывать и активировать основную квинтэссенцию меча, позволяя ему раскрывать свою истинную силу. Вообще говоря, только самые сильные старейшие боги и наследные бессмертные могли мечтать об обладании оружием Дао. Они неистово сражались за право владеть таким оружием, и только самые могущественные из них могли это сделать. Без оружия Дао Нин считался бы сильнейшим старейшим богом и был бы чуть более мощным, чем сердце демона. Однако они принадлежали бы к одному и тому же уровню власти. С помощью оружия Дао он действительно находился в шаге от бога мира. Умри. После того, как Нин разорвал черный лотос, он вернулся к своей нормальной форме и размеру, превратившись в черную молнию, которая неслась к старому Юаню. После того, как я убью тебя, твое оружие Дао будет моим, с жадностью во взгляде сказал старик Юань. Время выложится по полной. У меня нет выхода. Мой единственный вариант – использовать мою сердечную силу в последней атаке. Во время последней войны он не пытался использовать свою силу для атаки Нина. Это было потому, что он во время своей предыдущей засады он обнаружил, что техника защиты души Цзинина была чрезвычайно грозной. Он просто не чувствовал уверенности в том, что использование сердечной силы против Нина будет эффективным, но теперь у него не было других вариантов. Использовать божественную силу, он почти исчерпал свои силы, и благодаря оружию Дао Цзинин почти достиг власти мирового бога. Единственный выстрел старика Юаня, его последний выстрел, мог реализоваться в использовании сердечного приема в последней атаке. «Умри!» Нин летел к нему с лиловой жемчужиной в руке. Старик Юань сидел в позе лотоса, размахивая своими шестью руками, чтобы блокировать Нина. «Хаэм!» Нин снова ударил мечом. «Бум!» Старик Юань был отброшен назад, его руки заныли и начали рассыпаться. Он чувствовал себя потрясенным этим. С этим оружием Дао в руках в наступательной силе похоже Цзинин столь же могущественен, как и мировой бог. Мое тело сопоставимо с протокосмическим сокровищем высшего качества, но оно находится на пороге разрушения. Настоящий бог мира смог бы легко разбить любое превосходное протокосмическое сокровище, и Цзинин уже был достаточно силен, чтобы нанести ущерб такому сокровищу. Цзинь. Старик Юань использовал свои ладони для блокировки атак Нина. Хотя он каждый раз был отброшен назад, Его защита оставалась совершенно непроницаемой. Нин смотрел на старика Юаня в момент его многократного удара. Шесть рук двигались как размытые. Нин чувствовал большее желание убить этого человека, чем он когда-либо чувствовал раньше, и будущее всех живых существ трех царств зависело сейчас от него. Нин почувствовал себя более спокойным и более дзиноподобным, чем когда-либо прежде. В последние годы он овладел 98 каменными мечами с телами, которые оставил мир бога Северный, но он никак не мог овладеть искусством безымянного меча. Однако, глядя на шесть иллюзорных рук старика Юаня, Нин внезапно почувствовал вспышку света в голове. Это было очень странное чувство, как будто окружающая пустота стала частью его собственного ума, как будто сама пустота стала наполняться мечом. Казалось, бесчисленные мечи резонировали с ним и призывали его к действию. «Это мой мир». Он ощутил полный контроль над ситуацией. В этот момент Нин внезапно понял истинный смысл первой позиции безымянного меча искусства – позиции сердца. Позиция сердца. Она не предназначалась для того, чтобы сделать его меч сильнее. Она не предназначалась для того, чтобы сделать его меч быстрее. На первый взгляд казалось, что она не поможет атакам меча ни на каким-либо измеримым образом, но на самом деле истинный смысл позиции сердца заключался в том, чтобы по-настоящему понять, как использовать и контролировать меч. Позиция учила владельца, как стать истинным мастером своего меча, позволяя ему по-настоящему раскрыть соответствующее количество сил с каждым ударом. Она учила, чтобы он был проворным, когда это было необходимо, ударял с полной силой, когда это было необходимо, блокировался, когда это было нужно. Это было чувство контроля, которое было доступно человеку только тогда, когда он достигал действительно глубокого уровня понимания меча. Королевство сердечного меча. Нин посмотрел на шесть иллюзорных ладоней старика Юаня, затем шагнул вперед через пустоту и взмахнул мечом. Удар. Меч отбил одну ладонь в сторону, в движениях остальных пяти ладоней появился промежуток. Раньше Нин так и не смог бы заметить такой момент, но теперь у него был какой-то абсолютный контроль над пустотой вокруг себя, что не позволяло не заметить какой-либо изъян. Свист, свист, свист. Он последовательно ударил трижды. У старика Юаня не было даже возможности отреагировать, прежде чем огненный меч Нина пронзил его шесть блокирующих рук, пронзив, затем и его тело. Как это может? Старик Юань был в недоумении. Даже обыкновенный старейший бог, который овладел первой позицией меча искусства безымянного, позицией сердца меча, сравнялся бы с лучшим старейшим богом в битве. Эта позиция представляла определенный уровень мастерства над мечом. Иди. Столкнувшись с надвигающейся гибелью, старик Юань не пытался блокировать удар меча. По правде говоря, ему не удалось бы блокировать его, даже если бы он захотел, и поэтому все, что он сделал, посмотрел в глаза Цзинину. Свист. Волна силы мгновенно подлетела к Нину и обрушилась на него, словно серое семя внезапно зарылось в тело Нина, пытаясь проникнуть в его душу. Это серое ментальное семя заставило Нина испытать неопределенное чувство опасности. Бум. Замок души сердечной силой. После того, как он оказался в полушаге от мирового бога, он поспешно укрепил свою душу и еще раз защитил ее с помощью технологии блокировки души, которую передал ему бог мира Северный. Казалось, перед серым семенем появилась очень толстая стальная пластина. Серое семя сделало все возможное, чтобы пройти через нее, но оно начало разрушаться после многократных попыток проникнуть через стальную пластину. Удар. Световой меч Нина, не колеблясь, пронзил старика Юаня насквозь. Искусство меча «Яркая луна». Позиция «Капля крови». Это была самая быстрая проникающая атака Нина. Защитная божественная способность старика Юаня не смогла блокировать этот удар. Его лоб был проткнут, и он, наконец, исчерпал божественную силу. Когда лиловая жемчужина раскрыла свою силу, истинная душа старика Юаня была полностью разрушена. Старик Юань погиб. Пустота застыла в молчании. Тело старика Юаня продолжало сидеть в позе лотоса, а Цзинин стоял перед ним, держа меч, проткнувший его лоб. Жизненная аура старика Юаня полностью рассеялась, но на его лице остался след негодования и нежелания принять такой исход. Ясно, что его последнее нападение на энергию сердца также было легко заблокировано Нином. Это вызвало у него чувство обиды. Слезы появились в глазах бога всех демонов, когда он увидел это зрелище. Он тихо пробормотал про себя: «Хранитель, мы победили. Три царства выстояли. На стороне союза Нувы патриарх Субхути, Будда Майтрия, Суньюкун, нефритовая чаша, Куэфу и другие из верховных властей смотрели на все происходящее, боясь поверить своим глазам. Мертв. Старик Юань, наконец, мертв, пробормотал про себя даосист нефритовая чаша. Учитель, три царства спасены. Мы спасены. Мы победили. Мы победили, тихо прошептал Суньюкун. Мои старшие ученики-братья и младшие ученики-братья, мы победили. Вы понимаете, мы победили. Многие из верховных властей не могли сдержать слез. Они победили. Три царства победили. Даже далекое воплощение демонического бога сухого шипа стояло, затаив дыхание. Когда он увидел, как Цзинин пронзил голову старика Юаня своим мечом, он ждал, пока жизненная аура старика Юаня полностью исчезнет, прежде чем пробормотал про себя: «Я никогда бы не подумал, что разумный лорд из девяти божественных генералов погибнет от рук дикаря из местного хаосмира. Эти дикари действительно выиграли. Это невероятно. Поистине невероятно». Том 23, глава 34. Обман Цзинь. Цзинин вытащил лиловую жемчужину из тела старика Юаня. Его тело было сопоставимо с протокосмическим сокровищем высшего класса. Уничтожить его было бы нелегко. Чтобы преуспеть, Нину пришлось бы атаковать несколько раз при абсолютной максимальной мощности. Тем не менее, Нина это не беспокоило. Он просто мог использовать свой камень пяти элементов, чтобы уничтожить тело этого чужого, который согрешил против всех. Нин даже не хотел использовать суть пяти элементов этого тела, потому что считал его грязным. Нин действительно испытывал огромную ненависть к старику Юаню. Слишком много людей погибло из-за него. Из-за него погибли многие из старых друзей Нина, его учеников и даже повелителей. Всех вод вселенной было бы недостаточно, чтобы смыть ненависть, которую Нин испытывал к нему. Свист, свист. Да, отец Субхути, Будда Майтрия, даосист нефритовая чаша, Куэфу и другие из основных сил союза Нувы, бог всех демонов, да, отец кровавый лебедь и другие основные силы ворот пролетели над ним. Он, наконец, погиб. Субхути посмотрел на тело старика Юаня, затем сказал тихим голосом: «Этот инопланетный чужой, наконец, умер. Это самый страшный чужой, с которым я когда-либо сталкивался», — вздохнул бог всех демонов. Скорбь трех царств, наконец, подошла к концу. Будде Амитабхе было горько. Внезапно раздался голос: «Не так быстро праздновать». Все основные силы, окружавшие тело старика Юаня, повернулись. Они увидели, как демонический бог Сухой Шип летит к ним издалека. Сухой Шип, бог всех демонов, нахмурился. Это просто его воплощение. Нин и другие могли также сказать, что это было просто воплощение Сухого Шипа. «Сухой Шип, что ты имеешь в виду?» Снова нахмурился бог всех демонов. «Ты что-то замышляешь?» В глазах Цзинина мелькнул опасный блеск. Воплощение Сухого Шипа взглянуло на Нина, затем рассмеялось. «Меч Бессмертный Черный Север определенно стоит на самой вершине власти среди старейших богов и наследных бессмертных. Как бы я осмелился ему противостоять? Тогда почему ты предлагаешь нам не радоваться?» — нахмурился Нин. «Я не так сказал. Я просто сказал рано радоваться», — ответило воплощение Сухого Шипа вдалеке. «Честно говоря, все вы должны поблагодарить меня. Я искренне теперь испытываю симпатию к вам, местные жители, увидев, как вы все так рьяно сражаетесь, чтобы защитить свои три царства. Что же касается разумного лорда, я действительно не люблю этого человека. Вот почему я пришел рассказать вам кое-что». Разумный лорд, Нин и остальные слушали, озадаченные. «У старика Юаня была необычная история», — ответило воплощение демонического бога. «Он является одним из девяти божественных генералов бога-императора Черного Лотоса, имя которого с трепетом произносит на всей территории бесплодных земель. Бог-император Черный Лотос, бог мира, в то время как его девять божественных генералов, его девять наиболее преданных людей, каждый из которых является верховным старейшим богом или наследным бессмертным. Каждый из них более могущественен, чем сердце демона, а старик Юань был разумным лордом из девяти». Нин и остальные нахмурились, услышав это. Территория бесплодных земель – это была территория, которая была ближе всего к трем царствам. Когда-то, пройдя через этот пространственный вихрь, который выходил за пределы трех царств, можно было добраться до обширного региона, которым управлял мир бесплодных земель, который был известен как территория бесплодных земель. «Независимо от того, насколько он силен, он уже мертв», — сказал Нин. «Нет», — покачал головой Сухой Шип. «Я добрался до этого места только в эру трех царств, В то время как разумный лорд прибыл сюда в изначальную эру, но странно, что когда я был на территории бесплодных земель, я видел разумного лорда только один раз издалека. Ты видел разумного лорда на территории бесплодных земель в эпоху трех царств? Лица Цзинина и всех остальных изменились. Старик Юань прибыл во время изначальной эры. Как мог разумный лорд присутствовать на территории бесплодных земель в эпоху трех царств? Вот именно, кивнул Сухой Шип. Как вы уже догадались, разумный лорд поднялся к власти шаг за шагом, начиная с обычного смертного. У него есть исконный близнец. Его истинное тело служило богу-императору Черному Лотосу и следовало за ним все это время, в то время как его исконный близнец был пушечным мясом, отправляемым на войну. Я предполагаю, что он, тот, кто умер здесь, всего лишь его исконный двойник. Что, у него все еще есть истинное тело? Черт, основные силы трех царств были в ярости. Но почему все его духовные слуги тоже погибли? Нин указал на бездыханные тела духовных слуг, которые плыли в пустоте. Как только старик Юань скончался, все его духовные слуги скончались. Если у него есть истинное тело и его исконный близнец должны разделять одну и ту же душу. Оба должны быть способны контролировать своих духовных слуг. Когда его исконный близнец умер, душа должна была остаться в живых. Верно, да, вздохнуло воплощение Сухого Шипа. Логически рассуждая, после того, как он умер, он должен был немедленно приказать своим духовным слугам напасть на вас, пытаясь нанести такой же урон, какой он сам мог нанести, не постояв за ценой. И все же он этого не сделал. Вместо этого, когда он умер, он пожелал, чтобы все его духовные слуги умерли. Воплощение Сухого Шипа улыбнулось. Это потому, что он не хотел, чтобы вы знали, что у него все еще есть истинное тело. Он не хотел, чтобы мы знали. Основные силы трех царств начали понимать. Воплощение Сухого Шипа посмотрело на Нина, затем вздохнуло. Меч бессмертный черный север, ты напугал разумного лорда. Напугал? Нин нахмурился. Да, ты начинаешь его пугать. Сухой Шип продолжил. Из-за старика Юаня три царства слишком сильно пострадали. Я верю, что все вы здесь будете готовы сделать все, чтобы разорвать его, отобедать на его теле и пить его кровь. Если бы вы знали, что у него есть истинное тело, вполне возможно, вы решили бы отправиться на территорию бесплодных земель, чтобы отомстить ему. Все вы остались в пределах этого единственного хаосмира без проводника в иной, но вам удалось достичь такого уровня силы. Про тебя это особенно актуально, меч бессмертный черный север. Ты уже невероятно силен, и твое искусство меча особенно страшно. Очень немногие старейшие боги или наследные бессмертные могли бы соответствовать тебе. На самом деле, даже истинное тело разумного лорда может сравниться с твоим. И ты тренировался чуть больше тысячи лет, учитывая свой потенциал. Вполне возможно, ты станешь богом мира. Если ты в будущем станешь его искать, чтобы отомстить, скажи мне, как это может не беспокоить разумного лорда? Разве он не будет напуган такой опасностью? Воплощение демонического бога Сухого Шипа улыбнулось. Если бы ты постоянно оставался на одном, нынешнем уровне власти, он не беспокоился бы. В конце концов, он защищен богом-императором Черным Лотосом. Но ты слишком быстро совершенствуешься. Он не может не бояться, и поэтому, в момент своей смерти, он погасил души всех своих духовных слуг, чтобы выглядеть действительно убитым. Все это было задумано, чтобы обмануть тебя. Нин кивнул. Это было логично. Даже если старик Юань приказал своим духовным слугам начать тотальное нападение, Нин смог бы легко уничтожить их всех. Гораздо лучше использовать их для обмана. Ахаха, ну, я сказал все, что я пришел сказать. Воплощение Сухого Шипа улыбнулось. Не надо благодарности. Ахахаха, великие люди, такие как разумный лорд, всегда считали таких, как мы, мелкими фигурами. Я рад, что смог ему навредить. Когда он засмеялся, его воплощение медленно рассеялось и исчезло. Далеко, в самом конце трех царств в пустоте висел темно-золотой замок. Внутри замка, разумный лорд Хаймэмэм, ты хотел сделать такой перерыв, чтобы избежать проблем в будущем? Жаль, что я вызвал проблемы, которых ты хотел избежать. Сухой Шип холодно засмеялся. Старик Юань действительно поставил прекрасное шоу. Цзинин и другие понятия не имели о том, что старик Юань все еще имел истинное тело вне трех царств. Они не знали его истинную личность. Им было бы тяжело отомстить ему. Но теперь Сухой Шип рассказал им все. Учитель, ты только что сказал, что Цзинин убил разумного лорда. Сабля была в шоке. Действительно ли Цзинин настолько силен? Да, так и есть. Сухой Шик вспомнил об этом последнем столкновении, когда ужасающий искусный меч Цзинина легко пронзил ладони старика Юаня. Сила позиции сердца действительно напугала демонического бога. Позиция сердца была техникой. Цзинин находился теперь в полушаге от бога мира, и его тело было наполнено невероятной силой. Невероятная техника, сочетающаяся с невероятной силой и оружием Дао. Из всех старейших богов и наследных бессмертных, которых я когда-либо видел, он может попасть в тройку лучших, мягко вздохнул Сухой Шип. Сухой Шип видел, насколько ужасающе блестящим был меч Цзинина. Если бы Цзинин просто полагался на могущественные божественные способности и свое оружие Дао, он был бы чем-то большим, чем бродягой, но позиция сердца действительно позволила ему раскрыть свою силу идеальным образом. Он такой сильный. Сабля был сильно потрясен сейчас. Это шутка. Сухой Шип жил уже целую вечность и видел более 100 человек того же уровня, что и разумный лорд. Несмотря на все это, он действительно осмелился утверждать, что Цзинин может занять первое место в тройке лидеров. Пойдем наблюдать, как две фигуры такой силы сражались до смерти. Путешествие стоило того. У Сухого Шипа больше не было никаких планов в трех царствах. Его темно-золотой замок вылетел из пустоты, войдя в бесконечный изначальный хаос, и снова пустился в свой дрейф. После услышанного от Сухого Шипа, Нин почувствовал, что он сказал им правду. Это было потому, что старик Юань в какой-то момент сказал Сухому Шипу: «Сухой Шип, ты все еще помнишь этот черный лотос?» Когда Сухой Шип услышал эти слова, он был так напуган, что тотчас же убежал. Секретное искусство черного лотоса, которое использовал старик Юань, также было действительно грозным. Старик Юань, разумный лорд, в груди Нина возникла жажда мести. В конце концов, он собирался рисковать отправиться в бесконечный изначальный хаос. Все признаки указывали на то, что старик Юань был разумным лордом. Нин оценил вероятность правды на 80%. После того, как Нин отправится на территорию бесплодных земель, он, вероятно, сможет быстро проверить, было ли это правдой. Такая мощная техника, как искусство черного лотоса, должна была быть довольно известной. Не каждый мог ей овладеть. «Черный север, могут ли единые ворота снова войти в три царства?» — внезапно спросил бог всех демонов. Том 23, глава 35. Обновленные три царства. Лица членов верховных властей Союза Нувы несколько изменились. Сухути, Майтрия, Нефритовая чаша, Куафу, Сунюкун и другие колебались, прежде чем ответить. Они хотели отказаться, но сейчас оба союза работали сообща, чтобы победить старика Юаня. Хранитель Вечного Леса зашел так далеко, что без колебаний пожертвовал своей жизнью, взорвав свое собственное тело. Довольно много верховных властей Союза Нувы были такими же самоотверженными, как Хранитель. Субхути и уже погибшие Тадхагата и Три Чистоты, все они были когда-то давними друзьями Хранителя Вечного Леса. Выгнать единые ворота сразу после того, как Хранитель Вечного Леса погиб за три царства, это было действительно не очень уместно. Но, хотя они чувствовали уверенность в том, что бог всех демонов не был поджигателем войны, кто мог сказать, что будет в будущем? Когда единые ворота родят новых повелителей, кто может ручаться за то, что произойдет? Если единым воротам разрешить остаться в трех царствах, они по-прежнему будут потенциальным источником проблем. Вполне возможно, что в будущем разразится новая война. «Черный север, что думаешь?» — спросил Будда Майтрия. Все основные силы устремили свои взгляды на Цзинина. Цзинин был теперь, несомненно, самый мощный эксперт трех царств. Теперь он мог доминировать над всеми остальными, как мать Нува до него. Это означало, что его слова теперь значили намного больше, чем раньше. «Они могут остаться в трех царствах», — кивнул Цзинин. «Что?» — Субхути и остальные с изумлением смотрели на Нина. Бог всех демонов и остальные были вне себя от радости, ибо для бога всех демонов рискнуть пойти в изначальный хаос было одним, но для других основных сил, эмпирийских богов и истинных бессмертных единых ворот, совсем другим. Они были слишком слабыми. Жизнь в трех царствах будет для них просто подарком. «Однако вы все должны поклясться на крови», — Нин взмахнул рукой, создав нефритовый шар. «Клятва на крови?» — основные силы обеих сторон смотрели на нефритовый шар в руках Нина. «Это клятвенник». Бог всех демонов был потрясен. «Да», — кивнул Цзинин. «Тогда сегодня все проблемы трех царств придут к концу», — рассмеялся бог всех демонов. Почему всевозможные организации огромного изначального хаоса смогли оставаться настолько систематизированными? Все из-за кровавых клятв. Даже самые долговечные из верований и обещаний могут быть постепенно стерты. Только сила жизненных клятв была действительно вечной. Прямо там, в пустоте, перед телом старика Юаня, основные власти двух союзов собрались и поклялись в верности трем царствам. После того, как все крупные державы завершили свои клятвы, атмосфера между двумя союзами стала заметно дружелюбнее. Цзинин, Субхути указал на тела членов верховных властей, которые плавали в пустоте. «Мы не можем позволить нашим продолжать так плавать, верно?» – кивнул Нин. «Я думаю, священное пламя». Субхути повернул голову, чтобы взглянуть на Дао отца священное пламя. «Давайте кремируем их и отправим на покой, чтобы больше не волноваться об этом. Бог всех демонов, что ты скажешь?» «Согласен», — медленно кивнул бог всех демонов. «Вообще говоря, тела верховных властей не будут похоронены. Волнение было о том, что некоторые могут разграбить могилы или, возможно, даже дойти до того, чтобы переделать тела в сокровища. Например, когда три царства убили инопланетного чужого, известного как Раху, они использовали его труп для создания нескольких разных сокровищ, таких как лук Раху, например». Да, отец святое пламя кивнул, затем взмахнул пальцем. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ослепительное, священное белое пламя внезапно вылетело из его пальца. Это было святое пламя, которое придумал Да, отец святое пламя. Пламя, которое было намного мощнее, чем то, которое он когда-либо использовал. Огонь все же был несколько слабее, чем такие, как золотой солнечный огонь, огонь чжужун или вечный огонь, но поскольку эти тела были не такими твердыми, как первоклассные протокосмические сокровища, его святого пламени было достаточно, чтобы кремировать их. Тела бессмертных и демонических богов начали пылать этим чистым, святым белым огнем. Цзинин, Субхути, бог всех демонов и другие молча наблюдали. Их сердца были переполнены горем. Слишком многие из их друзей и братьев умерли в этот день. Жизнь и смерть являются частью цикла, тихо сказал Субхути. Хоть они и погибли, три царства никогда не забудут их. Три повелителя человечества, Суйжинь, Фуси и Шиннун, бог всех врагов кивнул, Тадхагата. Три чистоты, хранитель вечного леса Цзюэмин, Гунгун рука дьявола, они станут легендами. Люди-буддисты, даосисты, единые ворота, бесчисленные живые существа мира, о них будут слагать песни грядущие поколения. Нин тоже медленно кивнул. Они были прародителями, теми, кто обеспечил, чтобы этот мир выжил и процветал. Не имеет значения, что будущее припасло для человечества. Не имеет значения, что три царства в конечном итоге рухнут и родят новый хаос. Сотни циклов хаоса прошли, но человеческая раса продолжала существовать, и она навсегда запомнит тех трех древних повелителей, которые защищали ее и направляли ее в самые давние, самые тяжелые дни. Хоть они и мертвы, они все равно будут жить вечно. Цзинин, который по-настоящему сражался плечом к плечу вместе со всеми, чувствовал еще больше горе, чем остальные. Если в будущем, если после 100 циклов хаоса, 1000 циклов хаоса или даже спустя более длительный период времени, если я когда-либо достигну истинной вершины власти, возможной для культиваторов, и стану способным возрождать убитых, я клянусь, что я обязательно это сделаю. Я сделаю так, чтобы мы все смогли сесть и выпить друг с другом еще раз. Нин молча молился про себя. Из-за своей кровавой клятвы он должен был отправиться в дворец Огромное Небо. Но даже если бы клятвы не было, он все равно хотел бы уйти, отправиться в более отдаленные районы. Возможно, однажды он найдет технику, которая позволит снова воскресить убитую душу. Если он это сделает, он больше не будет ни о чем жалеть. Он сможет вернуть всех погибших, но Нин прекрасно знал, как невероятно сложно найти такую технику и овладеть ей. Однако он решил, независимо от того, сколько времени потребуется или насколько это будет тяжело, он будет продолжать идти к этому. Из-за этой великой войны три царства потеряли многих членов своих верховных властей, эмпирейских богов, истинных бессмертных. Жизненная сущность царств резко ослабла, и даже небесный суд был разрушен войной. Итак, Цзинин и другие верховные власти работали вместе, чтобы создать новый небесный суд. Они восстановили царство небесного мира. Они восстановили 6 великих путей реинкарнации. В восстановлении 6 путей реинкарнации Цзинин служил в качестве основной силы, а Субхути ему помогал. Это объяснялось тем, что шесть путей реинкарнации были связаны с силой пространства-времени. Хотя божественная сила Цзинина была самой мощной и чистой в трех царствах, он все еще нуждался в помощи Субхути. После трех лет напряженной работы шесть путей реинкарнации были отремонтированы и переделаны, что позволило трем царствам вернуться к нормальной жизни. С этого дня бессмертные культиваторы должны быть предельно осторожными в выборе учеников. Да, они следует передавать случайно. Настоящий океан небесных бессмертных, истинных бессмертных, эмпирийских богов и других культиваторов погиб в результате этой войны. Было значительно уменьшено бремя для трех царств. Тем не менее, все знали, что если бы три царства продолжали производить бессмертных культиваторов столь же быстро, как раньше, то, вероятно, появилось бы много новых эмпирийских богов и истинных бессмертных в недалеком будущем. Таким образом, необходимо было внести определенные изменения. Бессмертная культивация должна стать более трудным путем, наполнившимся еще большим количеством опасностей, чем раньше. После того, как верховные власти трех царств отдали такой приказ, три царства начали меняться. Все бессмертные школы культивирования были перемещены в горные вершины, а кланы культивирования и племена бессмертных редко допускали новых учеников. Ступить на путь культивации бессмертия было теперь в сто раз сложнее, чем было в прошлом. Еще большей решимости и силы воли требовалось для допуска в бессмертную школу. После Великой войны прошло 300 лет. Три царства изменились. Старик в даосской одежде был рядом с юношей в белом. Они стояли на облаке, глядя на огромный мир перед ними. Пожилой даосист вздохнул. Три царства стали более мирными в целом. Культивация бессмертия стала более трудной, а это означает, что все меньше и меньше бессмертных культиваторов будут участвовать в смертных войнах и битвах. В лучшем случае вы увидите только случайного ученика Зифу. Теперь, когда стало так мало бессмертных культиваторов, стало также намного меньше людей, борющихся за ресурсы и природные сокровища, конфликты между культиваторами стали более редкими, чем в прошлом. Да, кивнул Цзинин. Казалось, что три царства начали жизнь с чистого листа. Ты действительно собираешься покинуть три царства? Субхути посмотрел на Нина. Я должен уйти, кивнул Нин. У меня нет другого выбора. Субхути понял, о чем намекал Нин, зная, что Нин, должно быть, обязан это сделать. Тогда что будет с тремя царствами, а с твоей дочерью? Я создам бессмертное поместье, поблизости от трех царств, в изначальном хаосе. Мой исконный близнец останется там навсегда и защитит три царства. Мое истинное тело пересечет пространственный вихрь и отправится на территорию бесплодных земель. Все остальное в сторону. Разумный лорд остается потенциальным источником проблем. Если мне когда-нибудь предоставится шанс убить его, я сделаю это. Хорошо, на лице Субхути был восторг. Для такого сильного, как Цзинин, пускаться в приключения в изначальный хаос было совершенно нормальным явлением. Мать Нува родилась старейшим богом и у нее не было исконного близнеца. Цзинин, однако, начал с обычного смертного и медленно поднялся к власти. Хотя он и собирался уйти, он только истинное тело отправлял в авантюру. Его исконный близнец оставался близок к трем царствам. «Насколько силен твой исконный близнец по сравнению с твоим истинным телом?» – спросил Субхути. «Об этом не нужно беспокоиться. Даже если мы столкнемся с более высокими фигурами на уровне старик Юаня», — ответил Нин. Хотя его исконный близнец был немного слабее, чем его истинное тело, он по-прежнему был наследным бессмертным первого поколения. При использовании позиции сердца он всецело обладал силой сильнейшего старейшего бога. «Хорошо», — Субхути внезапно посмотрел вниз и улыбнулся. «Видишь, что твоя дочь делает?» Нин тоже посмотрел вниз. Его взгляд скользнул через пустоту. Он видел, как ясная луна играла и дразнила ученика. Она притворялась простой молодой леди из знатного клана смертных, и она и ее служанка дразнили этого обычного смертного ученика. Нин рассмеялся. Его дочь могла свободно жить в трех царствах, была счастливой и беззаботной. Нин был спокоен. В прошлом его дочь должна была прятаться в мире полумесяца, и если бы они проиграли войну, она была бы вынуждена рисковать своей жизнью, бежав в первозданный хаос. Нин действительно не хотел этого. Она счастлива. «Это все, что я хочу», — улыбнулся Цзинин. Том 24. Звездный лорд Туманного камня. Глава 1. Уход из трех царств в бессмертное имение, расположенное в изначальном хаосе. Это поместье занимало несколько километров, в нем было множество рек, небольших ручьев, цветы и трава. Отец, ты будешь все время потом здесь жить, ты не вернешься в три царства». Ясная Луна держалась за руку Цзинина, с любопытством озираясь вокруг. «Да, я планирую войти в уединенную медитацию», — кивнул Нин, улыбнувшись. «Пройдет куча времени прежде, чем я вернусь в три царства». Жизненная клятва, которую он дал, заключалась в том, что он оставит три царства в течение тысячи лет, став старейшим богом. Как только эта часть клятвы стала активной, его душа мгновенно стала связана ее силой. Даже его исконный близнец был затронут. Вот почему, несмотря на то, что Нин хотел, чтобы его исконный близнец стоял на страже трех царств, он не мог жить в них. Он должен был находиться в части изначального хаоса, которая была рядом с тремя царствами. Только когда его кровавая клятва будет исполнена и он передаст последнее сообщение Северного во дворец «Огромное небо», он будет свободен от нее. «Ой, я думаю, это тоже неплохо. Я просто проведу много времени здесь. Это на самом деле мое первый раз путешествие в изначальный хаос». Ясная Луна была в восторге. «Отец, я отправлюсь путешествовать», — Нин кивнул. «Молодой учитель, осенние листы дядя Уэйт сопровождали Ясную Луну здесь. Они хорошо знали Нина, и они знали, что нет никакого смысла в том, чтобы оставаться в первозданном хаосе, занимаясь уединенной медитацией». «Нин, сынок, ты что-то скрываешь от нас?» — спросил дядя Уэйт. Осенний лист тоже смотрел на Нина. «Кое-что», — кивнул Нин. «Мне нужно кое-что сделать. В последнее время я медленно работал над восстановлением исконного близнеца. Теперь, когда он восстановлен, и когда все улажено, я должен позаботиться о других вещах. Не волнуйтесь, мой исконный близнец останется здесь. Его истинное тело также сохранит запасной клон, благополучно устроившийся в тюремном мире. Что касается запасного клона исконного близнеца, то он будет сохранен в главном мире полумесяца. Во время последней войны его исконный близнец совершил самовзрыв. Он был уровня наследного бессмертного, поэтому потребовалось бы абсолютно невероятное количество нектара хаоса, чтобы немедленно его оживить. Единственным выбором было постепенное восстановление его естественным путем. Нин уже овладел небесным Дао Воды и получил определенную степень понимания небесного Дао изначального хаоса. Теперь он был способен поглощать энергию хаоса и, поскольку он мог постоянно поглощать ее, процесс восстановления шел достаточно быстро. Его истинное тело было двойным культиватором и потребовалось бы 10 тысяч лет для восстановления. Его исконный близнец был просто культиватором Ки и потребовалось всего 3 тысячи лет. Благодаря башне Небесного Наблюдателя, Нин смог легко поддерживать темп времени, который в 20 раз превышал обычный. Таким образом, его исконный близнец давно был восстановлен. Единственная причина, по которой он так долго им занимался, была в том, что ему нужно было потратить немного времени на урегулирование своих дел в трех царствах. «Молодой учитель», — сказал с беспокойством осенний лист, — «позволь мне пойти с тобой». «Не стоит», — покачал головой Нин. «Это не шутка. Даже простой процесс выхода из трех царств через этот пространственный вихрь был невероятно опасным. Никто не мог сказать, что может случиться в таком путешествии. Осеннему листу было совершенно бессмысленно сопровождать его в такой опасности. Его бессмертное имение в первозданном хаосе уже было создано. Нин пригласил некоторых друзей и семью на экскурсию по нему. В список гостей входили такие люди, как его младший брат-ученик сын Севера Му, его ученик Синий Утес Сяюй, его старшие братья-ученики Суню Кун и сумасшедший Цзи, а также многие другие фигуры. Он даже пригласил Лу Дунбиня, Куэфу и других членов верховных властей посетить этот новый дом. Все знали, что если они захотят встретиться с Нином в будущем, им придется войти в первозданный хаос и посетить это бессмертное имение. «Ученик, изначальный хаос, место, где экспертов пруд пруди. Наши три царства, всего лишь маленький-маленький уголок. Ты должен быть осторожен», — Субхути смотрел на Нина. «Не волнуйся, учитель», — кивнул Нин. Настал день, когда Нин отправился в путь. Он не сообщил о своем отъезде никому, кроме своего учителя Субхути. «Мать Нува ушла и больше не вернулась. Мы ничего не слышали о ней», — тихо сказал Субхути. «Ты должен быть осторожным, осторожным и еще раз осторожным. Если ты когда-нибудь столкнешься с матерью Нувой, немедленно сообщи мне об этом». «Я так и сделаю», — кивнул Нин. Его исконный близнец оставался поблизости от трех царств в бессмертном имении, и он разделял мысли с его истинным телом. Что бы ни случилось с его истинным телом, его исконный близнец будет в курсе. «А теперь иди, кивнул Субхути. Раздался свист. В воздухе внезапно появилась лазурная лодка. Нин сел в лодку. Пространственная рябь окружила его, и через несколько мгновений летающая лодка телепортировалась через пустоту. «Будь осторожен», — молча подумал Субхути. После того, как Нин исчез, он продолжал смотреть с надеждой. Давным-давно мать Нува покинула три царства. Теперь Цзи Нин также покинул три царства. Оба они были самыми сильными фигурами своего времени в трех царствах. Лазурный корабль продолжал моргать в пустоте, непрерывно двигаясь вперед. Изнутри он был не таким большим. Нин сидел в позе лотоса, его взгляд проходил через стены лодки и фокусировался на изначальном хаосе снаружи. «Я собираюсь покинуть три царства и бродить по первозданному хаосу, один». Нин покачал головой. «Жаль, что и по сей день у меня все еще нет той силы, в которой я нуждаюсь, чтобы сломать цепи тюремного мира». В тюрьме содержалось большое количество заключенных, в том числе даже пожилых людей и наследных бессмертных. Кандалы, которые удерживали их, могли быть разбиты только теми, кто находился во власти Всемирного Бога или Бессмертного Хаоса. Фактически, кто-то на этом уровне власти мог разрушить тюремный мир сам по себе. Цзи Нин теперь был чрезвычайно сильным, но даже когда он использовал оружие с полной силой, используя лиловую жемчужину, он мог только оставить несколько царапин, причем царапины быстро ремонтировались автоматически. Понятно, что он еще был не в состоянии разбить кандалы. Конечно, если разбирать все подробно, это имело смысл. Почему король Пангеи поставил надзирателей наблюдать за тюремными мирами? Это было именно наблюдение за ними и обеспечение того, чтобы они могли составить отчет, появились ли новые боги мира. Это означало, что даже заключенным, которые поднялись и стали мировыми богами, понадобился бы довольно длительный период времени, чтобы разрушить эти кандалы и тюрьму. У короля Пангеи было бы достаточно времени, чтобы успеть в тюрьму. В этом весь смысл иметь надзирателя. Нин едва достиг порога власти бога. Теперь он мог нанести небольшой ущерб этим кандалам. Тем не менее те старейшие боги и наследные бессмертные были достаточно богаты, кивнул Нин сам себе. Например, эта летающая лодка, в которой он сидел, была сокровищем хаоса высшего класса, которое было известно как корабль лесного бога. Узники тюремного мира, в том числе дикий старейший бог-пес, все были разбиты и ограблены Нином. Даже невероятно дикого старейшего бога пса едва ли можно было считать верховным старейшим богом. Нину даже не нужно было использовать лиловую жемчужину. Достаточно было одной позиции сердечного меча, чтобы легко победить всех. «Если бы я смог разбить эти кандалы, я бы получил немало помощников», — покачал головой Нин, отбросив эти мысли. Другой мыслью он материализовал 3600 золотых звездных бус на небесах, которые закружились вокруг него, как бесчисленные сверкающие звезды. С тех пор, как он освоил позицию сердечного меча 300 лет назад во время последней войны, он провел много времени, спокойно тренируясь и медитируя в ней. В результате Нин постоянно улучшал свои знания в Дао. Он получил знания об изначальном хаосе. У него было понимание пространства. У него было понимание воды и молнии. У него было понимание искусства меча. Нин даже овладел 8 из 9 печатей хаоса. Он был на том же уровне мастерства, что и мать Нува, перед тем, как она стала богом мира. 9-я печать хаоса. У меня такое чувство, что если я смогу справиться с ней, произойдет нечто особенное. Нин чувствовал, что различные знания, которые он получил, эффективно наслаивались друг на друга. Как только он полностью овладеет 9-й печатью хаоса, все 9 печатей хаоса объединятся в одно целое, а затем полностью трансформируются. Нин очень ждал этого. Он провел более полумесяца, путешествуя через изначальный хаос на борту корабля лесного бога. Наконец, он достиг области, обозначенной звездной картой, как содержащую пространственный вихрь. Итак, это пространственный туннель. Нин сидел на борту своего корабля, глядя прямо перед собой. Перед ним была просто огромная пространственная дыра. Гигантский вихрь крутился вокруг в изначальном хаосе, он кольцами закручивал пространство вокруг нее. Даже Нин почувствовал некоторую подавленность и страх. Самый опасный вихрь из всех. Инопланетные чужие, которым посчастливилось пережить переход в три царства, очень подробно описали этот опасный вихрь. Это не имеет значения. Мне больше некуда идти. Вперед. Божественная сила Нина полностью заполнила корабль лесного бога. В этот момент корабль будто превратился в меч, и Нин приказал ему лететь. Он как будто летел на гигантском мече. Вжух! Некоторое короткое колебание перед пространственным вихрем, наконец, корабль глубоко погрузился в него. Вжух! Вихрь наполнился силой разрыва, которая мгновенно была спроецирована на корабль, она поглощала его внутрь. Нин приказал кораблю тащить энергию внутрь, делая все возможное, чтобы сохранить стабильность и уменьшить силу сопротивления. Будучи поистине высшим бессмертным меча, Нин достиг непостижимого уровня утонченности, когда дело доходило до контроля и снятия силы. Свист. Несмотря на то, что сила разлома пространственного вихря была довольно ужасающей, кораблю удалось довольно легко и безопасно проникнуть внутрь. Никаких проблем для Нина не возникло. «Надеюсь, я смогу безопасно пройти через этот пространственный вихрь и достичь территории бесплодных земель», — тихо пробормотал Нин. «Учитывая мои способности в мече, я должен быть в силах остаться в живых. Но если я заблужусь, на кону будет моя жизнь». Перед Нином был просто огромный пространственный туннель, который был наполнен бесчисленными пространственными разрывами, черно-белыми и пепельно-белыми. Свист. Корабль летел вперед, пробираясь сквозь огромную пространственную дыру. Том 24. Глава 2. Пространственно-временная матрица. Было три возможных результата перелета через этот пространственный вихрь. В первом случае некто успешно добирался до другой стороны и входил в территорию бесплодных земель. Это был идеальный вариант. Вторым вариантом было столкновение с пространственным расколом, который всасывал в себя, в результате чего человек телепортировался в неизвестную территорию изначального хаоса. Цзи Нин знал кое-что о территории бесплодных земель благодаря подробным звездным картам, которые некогда были приобретены тремя царствами. Разумный лорд, которого Нин намеревался убить, также проживал на территории бесплодных земель. Если бы он оказался в совершенно чужой части изначального хаоса, ему пришлось бы медленно все начинать с нуля. Тем не менее, это был не худший сценарий. Он все равно остался бы жив. Третий возможный исход состоял в телепортировании через пространственный рифт прямо в какую-либо смертельную ловушку. «Мне очень нужно держаться подальше от этих пространственных трещин». Вжух! Корабль летел вперед с высокой скоростью, как меч, ловко уклоняясь и избегая внезапно возникающих трещин. Послышался грохот. Огромный ужасный раскол, светящийся фиолетовым, внезапно появился перед Нином. Мгновенно он накрыл собой огромную территорию. Вперед! Корабль быстро перевернулся и отлетел назад, затем изогнулся вокруг рифта и улетел от него. Нину нужно было тысячу раз все корректировать. Это был еще более смертоносный процесс, чем битва с мечом. Нин был полностью сосредоточен на контроле своего корабля, но он также умудрялся еще держать под контролем площадь в 10 тысяч километров вокруг себя. Это была техника королевства сердечного меча, которую Нин развил некоторое время назад. 6 дней спустя, из устья огромного пространственного вихря внезапно вылетел летающий корабль. «Я сделал это». Лицо Нина было довольно бледным от усталости, но он все же был в восторге. «Я безопасно его прошел». Эти 6 дней были абсолютным кошмаром. Пространственные разломы то появлялись, то исчезали с невероятной скоростью, а некоторые из них были просто огромны. Если бы Нину просто не повезло и рифты одновременно появились бы вокруг него, уклониться было бы невозможно. Когда это происходило, единственный выбор был рискнуть и положиться на случай. В последние 6 дней однажды случилось так, что Нин фактически был вовлечен в пространственный раскол. К счастью, он быстро рассеялся, позволив Нину сбежать от него и вернуться в пространственную дыру. Если бы он не смог этого сделать, даже сам Нин не знал, в какую область его бы выбросило. Но, конечно, чем более сильным был человек, тем больше он имел шансов успешно пройти этот вихрь.